أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья и сестры, мы рады вновь с вами встретиться на наших уроках Единобожия. И сегодняшняя наша тема будет посвящена, будет называться «Арканул Иман», что означает «Столпы Имана», «Составные части Имана». И основа в этом является хадис Джибриля, так называемый хадис Джибриля, алейхиссалам, «Ан Абдуллах ибн Умар, радиаллаху та'ала анхума», передает Абдуллах сына Умара, да будет Аллах доволен и доволен ими, что они сидели, то есть сподвижники, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сидели с посланником Аллаха, алейхи ва саллям, и к ним вошел человек в белых одеяниях, с черными волосами, с белым лицом, на одежде которого не было видно следов путешественника. Не было видно, что он пришел издалека. И, поприветствовав пророка, алейхи ва саллям, и всех присутствующих, он подсел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, соединив свои колени с коленями пророка, положив руки на колени свои, и начал задавать вопросы. Он сказал: «Я Расул Аллах, я Мухаммад, ахбирни аниль иман». То есть: «О Мухаммад, расскажи мне, что такое иман». И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, начал свое повествование и сказал, что «Аль-иман ан тумина билляхи, ва малайкатихи, ва кутубихи, ва русулихи, ва льяуми л-ахири, ва бил-кадари хайрихи, ва шаррихи мин Аллахи та'аля». То есть иман, вера, это уверование каждым человеком, мужчиной или женщиной, каждым мусульманином в единого, единственного Аллаха, уверование в ангелов Аллаха, в его писание, в священное писание Аллаха, в его посланников, судный день и предопределение, хорошее или плохое, которое нисходит от Всевышнего Аллаха, Джалла ва Аля. И тема наша, как я сказал, уже касается столпов имана, их шесть. Это уверование Аллаха в ангелов, писание, посланников, судный день и предопределение. И эта тема, то есть тема, первый столб имана, уверование в Аллаха, делится на три темы, на три подтемы. На предыдущий урок мы говорили, мы объясняли, дорогие братья и сестры, что такое таухид, важность таухида, значение арабского языка этого слова, значение шариата, этого термина. И хочу сказать, что тавхид делится на три вида. Тавхид, то есть единобожие, делится на три вида, называемые на арабском языке. Первое – тавхиду рубубия. Второе – тавхиду улухия. И третье – тавхиду асмай вассифати. Что означает следующее? Первый вид таухида, то есть первый вид единобожия, означает единобожие господство. То есть верить в Аллаха, в то, что Он является Господом, Творцом, дающим пропитание и управителем в делах своих творений. Таухид рубубия называется этот вид таухида. Второй вид таухида называется таухид улухия, то есть единобожие божественности Аллаха. В то, что все виды поклонения мусульмане обязаны посвящать только лишь тому, кто достоин этого. То есть Аллаху или Аль-Ма'буду. Ибо Аллах является Аль-Ма'будом. Аллах является тем, кому поклоняются. Тем, кому нужно и можно поклоняться. И третий вид таухида называется таухид аль-асма' вас-сифат. То есть единобожие, основанное на правильном признании, принятии, безоговорочном всех имен и всех качеств, атрибутов Аллаха. И иншаллах, каждый из этих видов таухида мы разберем подробно, дав определение каждому из них и объяснив, значит, эти виды тавхида, доказательства из Корана и сунны пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. Итак, первым видом тавхида, как я сказал выше, является тавхиду рубубия. Что это означает? На арабском языке определение этого тавхида означает следующее. Хуа ифраду Аллахи би аф'алихи. То есть выделение Аллаха единым и единственным Богом через его дела, через его деяния божественные. Как это нужно и можно понимать? Как я сказал уже, Аллах является Творцом всего сущего. Аллах является Аль-Халиком. Аллах является дающим пропитание своим творениям. Аллах является разыком. Аллах также является управителем в делах своих творений. Аль-Мудаббир аль-Умур. И все это должен признавать мусульманин. Признавая все это, он, значит, признает таухид рубубия, единобожие господство. В Коране сказано, что мушрики времени пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, также признавали этот вид таухида. Они также признавали, что Аллах является творцом, дающим пропитание, управителем дел творений. И об этом сказано в Коране, в суре Аль-Анкабут, 63-м аяте, бисмиллахир рахманир рахим. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. И Аллах говорит, Субхану ва Та'аля, если ты их спросишь, то есть мушриков, кто не посылал, кто не посылает воду с небес, и этой водой кто оживляет землю, то, что умерло на земле? И они ответят, говорит Аллах, то есть мушрики ответят, что тот, кто не спосылает воду, и этой водой оживляет умершего на земле, является Аллах. И этим аятом нам становится ясным, что мушрики времени пророка признавали этот вид таухида. Они также взывали к Аллаху, когда не чувствовали, когда чувствовали опасность, когда подпадали в какую-то беду, когда над ними, как говорится, сгущались тучи, то они взывали к Аллаху, а в благоденствии, когда им было хорошо, то они возвращались в свое многобожие, в свой ширк. Об этом также сказано в Коране, бисмиллахир рахманир рахим. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا ذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Сура Ар-Рум, 33 аят. Где Аллах говорит, когда людей касалось зло, касалась какая-то опасность, то они взывали к Аллаху. Они возвращались к Аллаху. Но когда Всевышний Аллах спасал их от этой опасности и не спасал им милость, то часть из этих людей предавала своему Господу ширк. То есть они возвращали свой ширк. Предавала Аллаху сотоварища. Они взывали, поклонялись своим идолам и возвращались в то, что противоречит таухиду. То есть многобожие. Они также очищали религию, то есть становились мухлисами, становились как бы верующими, когда их постигало горе какое-то. Об этом также сказано в Коране, в суре Аль-Анкабут, 65-м аяте. Мушрики также взывали к Аллаху. Они взывали к Аллаху. Об этом в Коране сказано: قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. Сура Ан-Нам, аяты 63-64. Где Аллах говорит: «О Мухаммад, и скажи им, кто спасает вас от темени земли и моря?» То есть от дулумата земли и моря. Они взывают к нему смиренно и тайно. تَضَرُّعًا وَخُفْيَ. То есть мушрики также взывали к Аллаху تَضَرُّعًا وَخُفْيَ, смиренно и тайно. Но когда Аллах спасал их от этого, то и они говорили, если Аллах нас спасет от этого, то мы будем из благодарных. То есть мушрики утверждали. И ты скажи, говорит Аллах пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ, ты скажи, что Аллах спасет вас от этого, от разных превратностей, от трудностей. وَمِنْ كُلِّ كُرْبٍ, и от всякой скорби, так же только лишь Аллах спасет вас. Ибо только Аллах способен сделать это. Сум антум тушрикун, но вы продолжаете приобщаться к товарищу Всевышнему Аллаху. То есть они не становились истинными мукминами, верующими и истинными единобожниками. Когда постигало их горе, то они взывали к Аллаху. Когда Аллах спасал их от этого горя, то они возвращались в свой ширк. Валь-ияду биллахи минху. Пускай Аллах спасет нас от этого. И может возникнуть вопрос. Если мушрики времени пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, признавали таухид рубубия, то почему же пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал их к исламу? Почему он призывал их к таухиду? Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал их к словам «Ля иляха илляллах»? И, наконец, почему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вел войны с ними? Он воевал с ними? ибо мирный призыв не давал результата, они отвечали также войнами, и Всевышний Аллах разрешил посланнику Аллаха и его умме, его общине, его сподвижникам, да будет Аллах доволен ими, взяться за оружие, и оружие стало причиной того, что посланник Аллаха доводил до них, доносил до них истину. И если кто-то спросит, почему же посланник Аллаха воевал с теми кафирами, с теми мушриками, которые признавали этот вид таухида, то ответом будет следующее, что несмотря на то, что мушрики веровали в Аллаха, то есть они верили в то, что Аллах является дающим пропитание и является создателем и управителем в делах своих творений, но однако они, эти мушрики, поклонялись кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха. То есть они следовали путем ширка. И этот вид таухида, это говорит о том, что этот вид таухида не делал их мусульманами. То есть признание таухида рубубия не делает человека мумином и мусульманином. Ибо наряду с признанием того, что Аллах является управителем, создателем, творцом всего сущего и дающим пропитание, если человек посвящает часть айбады кому-либо или чему-либо наряду с Аллахом, то он не является мумином. Он не является мусульманином. Пусть Аллах нас спасет от любого вида ширка, направит на путь истины и откроет нам наши сердца для признания и принятия этой истины. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух.